Псалом 107. Песнь, Псалом Давида. Сердце мое твердо, Боже, буду петь и играть душой моей. Пробудитесь, лира и арфа, я разбужу зарю. Прославлю Тебя, Господи, среди народов, воспою Тебя среди племен, потому что милость Твоя превыше небес, и верность Твоя достигает облаков. Выше небес будь превознесен, Боже, над всей землей да будет слава Твоя. Сохрани нас правой рукой Своей и ответь нам, чтобы возлюбленные Тобой спаслись. Бог обещал в Своем святилище: «Я разделю, торжествуя Шехем, и долину Суккот размерю. Мой Галаад и мой Манассия, Ефрем мой шлем, Иуда мой скипетр, Маав моя умывальная чаша, на Эдом я брошу мою сандалию, над землей филистимлян торжествующе воскликну. Кто приведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который нас отринул и не выходишь с войсками нашими? Окажи нам помощь в борьбе с врагом, потому что людская помощь бесполезна. С Богом мы одержим победу. Он низвергнет наших врагов».